Глава вторая. Вылетев во тьму ночи, пробежала от преподавательского корпуса через внутренний двор, до хода свой, жилой, женский. Через двор быстрее всего было. Одного я не учла. «Кто?» — проскрипели в темноте над головой. Едва я приоткрыла окованную железом дверь и прошмыгнула в здание. Вскрикнув от неожиданности, задрала голову. Без труда отыскала два похожих на затухающие угли алых глаза. «Да». Живые каменные стражи теперь не только на воротах стояли, они тут на каждом углу поселились, точнее, на потолке. По приказу ректора следили за порядком, докладывали ему о всех серьезных нарушениях. Причем связь у них была какой-то интересной, явно на магии замка запитанной, потому что уже следующими безразличными словами горгульи было. — Лорд Армейт уведомлен о нарушении. — Да что вы говорите, — прошипела раздраженно. Не сдержалась просто. И зло зашагала через холл к лестнице. Благо, за 2,5 года детально изучила каждую деталь родного общежития. В спину мне полетело все такое же бесстрастно. — Лорд Армейт будет ожидать вас ровно в 6 часов вечера в своем кабинете. Хотелось ответить что-нибудь ядовитое, но я сдержалась. Незачем дразнить того, кто был на связи с горгульей. То есть фактически являлся свидетелем, если не участником нашего разговора. И так уже достаточно перед ним навыступалось сегодня. Схожу вечером, получу заслуженное наказание, свожу архимага к своему начальству, и на этом все. Забуду о нем, как о страшном сне. Глядишь, его в скором времени и вовсе простят и заберут из нашей академии. Нужно только дождаться. Поднялась вверх по лестнице на 4-й этаж, свернула налево, прошла по длинным переплетающимся коридорам и вышла к новой лестнице, винтовой, ведущей в башню. Мы с Карин делили комнату под самой крышей на 8-м этаже, что не могло радовать. В душ, в столовку, на занятия, постоянные пробежки вверх-вниз. В дождь шумно, зимой холодно, а уж как весело книги из библиотеки носить. Но даже не все это было главной проблемой. Звездная башня, самая крупная, давно заброшенная по причине наличия там десятков призраков, располагалась в пугающей близости от нашей жилой. Между ними было всего 10, может, 15 метров. И это для нас, Карин, расстояние впечатляющее, потому что спускаться, обходить и заново подниматься нужно. А вот духи проблем с перемещением не испытывали никаких. А один конкретный еще и совести не имел. — Чую, невинностью запахло. За могильный вой только первое время пробирал до костей. Сейчас я даже с шага не сбилась. «Чую, глупостью несет!» — передразнила безрадостно. Было не так впечатляюще, да и не старалась особо. Но и не отвечать нельзя было. Этот гад орать начнет, если решит, что его с первого раза не услышали. Заорет, всю академию на уши поднимет, а оно мне надо. «Это от тебя!» — невозмутимо парировал голос. Из стены легко, без каких-либо проблем, вообще вынырнул и пролетел рядом дух. Фосфорицирующий в темноте, а потому послуживший мне сейчас спасительным освещением. При жизни дух был лордом Каспианом Навраэлем, последним представителем своего рода и наследником этого замка. Я никогда не спрашивала у него прямо, но ходит много слухов и рассказов о том, что с ним случилось. Говорят, влюбился лорд Навраэль в молодую волшебницу, да только весь род против этого брака был. Уговаривали, угрожали родственники Каспиану. А он, молодой, горячий, своевольный, уперся и по-своему сделать решил. Нашел храмовника, согласившегося тайный брак провести, да и связал себя нерушимыми узами с волшебницей. А она, колдунья оказалась, да не простой, а самой Альфхейдой. По легендам, много людей она загубила, а силу свою большую не от природы получила и не по праву рождения. Она сильно у других магов вместе с жизнью отнимая. Каспианом был магом одаренным, и из-за его сил Альфхейда его и убила. А как силу новую получила, вслед за наследником уничтожил и весь его род, аккурат в этом замке. Случилось это 70 с лишним лет назад, но лорд Навраэль, как был по рассказам наглецом и охальником, так и не изменился ничуть. — Так что? — разлегся он на спине прямо в воздухе. Руки под голову положил, ногу на ногу закинул, взгляд призрачных глаз, намекающий на меня, направил. И, главное, лететь рядом продолжил. — Говорят, ты мужика себе нашла? «Кто тебе такое сказал?» — поразилась я искренне. «Гаргульи патрульные». Мигом, без озрения совести, сдал призрак. «Видели тебя с ректором в очень близком разговоре, но я не поверил». И так он это сказал, что нельзя было не спросить. «Почему?» Каспиан при жизни, бывший весьма и весьма привлекательным юношей, с аристократическими чертами лица и поджарой фигурой, невозмутимо пожал плечами и, как само собой разумеющееся, пояснил. «Говорю же, невинностью пахнет». И тут же весь подобрался, подлетел вплотную к моему лицу, вынуждая невольно остановиться и к стенке подвинуться. «Что?» — перешел он на злобное шипение. «Все мои лекции прошли мимо тебя? Я же тебе неоднократно объяснял, даже показывал, что нужно делать, когда твои руки мужик падает». «О да, помнила я эти лекции. И показы тоже все никак забыть не могла. Не те, что на пальцах были, не те, которые лорд на бумаге рисовал, не уж тем более те, которые через сны мне посылал. Вот от последних было особенно противно, потому что на подробности Каспиан не скупился, а сбежать из собственного сна бывало не всегда просто. Я могла бы многое ему ответить, но сказала почему-то возмущенная. «Это же ректор!» «Деточка!» Лорд меня ладонью по лбу ударил, но я почувствовала лишь холодок. «Тебе уже 19. Ты не в том возрасте, когда можно нос воротить и потенциальных мужей упускать». Тот возраст, по убеждениям призрака, у меня закончился уже 3 года назад. И если верить его же словам, я впустую тратила день за днем, неминуемо приближая себя к моменту, когда на тебя ни один нормальный мужик не посмотрит. «Нормальный у меня возраст», — возразила я убежденно. Обошла завибрировавшего от негодования Каспиана и продолжила подниматься вверх по лестнице. Давно прошли те времена, когда девушек в 13 замуж выдавали и в 14 с материнством поздравляли. Последнее я сказала явно зря. Кас тут же свистнувшим вихрем рванул следом. Пристроился рядом, уже нормально, вертикально, даже начал изображать шаги и подъем по лестнице. «Ты сейчас академию свою закончишь», — начал он мрачно обрисовывать мне перспективы. «Потом работать пойдешь. Где, напомни, природные маги работают?» Вздохнув, невозмутимо напомнила то, о чем он и так знал. «На службе у короля обычно или в гильдии. Нередко путешествуют, подрабатывая там, куда пришли. В городах селятся и заказы принимают». Это было правдой. Нас иногда ошибочно сравнивают со стихийниками. Но наша магия только на первый взгляд может показаться одинаковой. Стихийные маги высчитывают формулы и читают подчиняющие заклинания, чтобы управлять воздухом. Природники с ветром, как со старым другом, говорят, чувствуют его как продолжение самих себя. Стихийники заклинают растения на рост, природники к самой жизни взывают. Собственным дыханием делятся и не своими силами, а природными побеги возводят. Стихийникам вода, ветер, земля и пламя подчиняются. Мы и со зверьем язык общий знаем, и солнце с луной уважаем, и погода наши просьбы исполняет. У них точная наука, детальные расчеты, любое действие на заклинание и использование внутреннего источника строится. У нас ощущения, настроение, да и заклинания мы вольны менять, под себя подстраивать. У них разум, у нас сердце. Вот ты будешь ты по лесам таскаться да пшеницу взращивать, а оно тебе надо. И на меня посмотрели с жалостью, за меня уже решив, что нет, совсем не надо. Ты подумай, от чего отказываешься. От дома, положения, обеспеченности и счастья быть любимой матерью и женой. И ради чего? Ради пшеницы. Тьфу ты, далась ему эта пшеница. Ни от чего я не отказываюсь. Когда там эти ступени несчастные уже закончатся? И вообще, можно и матерью быть, и пшеницу растить. Впереди показалась долгожданная деревянная дверь, и я ускорилась. Дух не отставал. «Да», — скептически выдал лорд Навраэль. «Как же ты собиралась матерью быть, если тебя мужик в спальню затащил, а ты от него сбежала?» Вот и чего он ко мне привязался. Будто и без нотации мертвых мне проблем в жизни мало. И тут в окружающей со всех сторон тьме послышалось пробирающая до костей. «Он ее не в спальню затащил, только в гостиную!» Понятия не имею, кому реплика принадлежала. Мертвым или каменным, но все равно прошипела. «Испарились! Идите к ректору лекции читайте, раз так хочется!» Говорила без страха, просто уверена была, что даже среди неживых нет таких идиотов, которые к архимагу сунутся. Но один все же нашелся. «Точно!» Каспина озвученное предложение неожиданно обрадовало и воодушевило. Подобрался весь, засиял ярче, даже негромко зазвенел от отхвативших его эмоций. «К Армейду пойду!» — заявил он гордо, проигнорировав застывшую, занесенную для следующего шага ногой меня. «Расскажу ему, а лучше сразу покажу, что ты у нас девка ладная, умная, хозяйственная, красивая, особенно без одежды». Кому-то стало трудно дышать, и это явно был не лорд Навраэль. «Не смей!» — пригрозила серьезно. Но меня уже не слышали. Я осознала все время своего обучения и давно поняла, совести у него и при жизни не было. Он мало того, что бессовестно подглядывал за всеми подряд, где угодно, так потом увиденным щедро и делился, преимущественно во снах. Духом через сны проще всего в человеческое сознание проникать. У меня сомнений не возникло. Каспиан еще как Кармейду меня покажет. Со всех сторон, во всех подробностях. И от этого к лицу прилила волна удушающего жара. «Не волнуйся», — хмыкнул, скосив на меня полупрозрачные глаза дух. «Я тебе его тоже покажу, чтобы осознала, чего лишилась и потом сама добровольно к нему пришла». С этими словами потусторонняя гадость исчезла, улетев прямо сквозь ступени и оставив меня в темноте и одиночестве. С ощущением грядущих неприятностей имени всем печально известного мага. Простояв без движения еще секунды три, тихо выругалась и вошла наконец в комнату. Темнота царила и здесь, только спокойное дыхание нарушало звенящую тишину. Карин спала, хвала небесам, так что мне не пришлось заводить оправдательную речь. Быстро и тихо раздевшись, оставила мантию и сапоги у двери, а сама к окну скользнула. Расстегнула ворот платья, сжала в кулаке серебряный полумесяц, а пока тот ощутимо нагревался, пристально вглядывалась в собственное отражение в стекле. Артефакт дрогнул, сигнализируя о том, что сигнал дошел, и мне ответили. И в окне появилось не мое бледное и испуганное женское лицо, а серьезно сосредоточенное мужское. «Архимаг», — проговорила одними губами, единственное слово. И разорвала связь, чувствуя, как мрак и тревога стягиваются в душе. Лучше всего было бы с ветром предупредить Олана. Но так мои слова мог подслушать кто угодно. Связаться через огонь тоже нельзя. Пламя нестабильно и гарантированно прожжет дыру в защите замка, которую не смогут не заметить и не отследить. Призову росток земли заметить тут же. Ему же до 7-го этажа подняться надо. Вот как раз на такой случай 2 года назад я эти полумесяцы и создала. Знала, что нам не дадут работать спокойно. Король не мог просто закрыть глаза на факт того, что прямо у него под носом продолжает производить и поставлять на темный рынок артефакты, несмотря на все меры, которые он принял для прекращения незаконной деятельности. Мы знали, что на смену недобившегося успеха городской стражи однажды придет кто-то посерьезнее. Сильнее. О том, что этим загадочным кем-то может быть архимаг, мы с Оланом старались не думать, ибо страшно. Но вот она, печальная правда. Однако факт того, что сам король и его архимаг пользуются запрещенными переговорными артефактами, удивлял и пугал. Неужели надеются с его помощью отыскать создателя? С такой-то силой, боюсь, у них даже был шанс. Стоящую у окна третьекурсницу передернула от нерадостных перспектив. Я хорошо, лучше кого-либо знаю, как заканчивают полезные маги свою жизнь за стенами королевского замка. Преждевременно и болезненно. «Лия, вставай!» Оглушающий звонкий голос подруги и соседки обрушился поутру на мою тяжелую больную голову. Удар двери о стены, топот ног до стола и срывающийся от восторга голос. «Ты посмотри, что я на поляне в лесу нашла! Специально встала пораньше, и все равно не первая оказалась! Девчонки академический двор уже прошерстили и за полигонами побывали. Пришлось в лес идти. Да прекращай ты уже спать. У меня есть морозная фиалка. Целых две. Ну да, все логично. Сегодня последний день зимы. Уже завтра начнется весна. Вот и духи сделали свой ежегодный подарок. Раскидали всюду морозных фиалок. Цветы эти были напрочь волшебными и работали только в женских руках. Показывая нам, девочкам, волшебство и любовь всем сердцем верящим, образ нашего избранника. Смотреть его полагалось именно сегодня. А потом у каждой отыскавшей себе морозную фиалку девушки и женщины было ровно 2 дня, чтобы суженого отыскать и пригласить на праздник начала весны. Это было обязательное условие. Именно девушки приглашать должны, потому что только мы видели избранников, а они нас нет. Конечно, никого ни к чему не обязывали. Сочетаться узами брака нужды не было. Просто развлечение, шалость. Однако известно множество случаев, когда связанные духами парень с девушкой в дальнейшем заключали брак. До этого нам с Карен ни разу не удалось найти себе по цветку. То, что сегодня она принесла в комнату сразу 2 волшебных растения, было просто удивительно. Через 3 минуты мы уже сидели за столом напротив и переводили восторженные взгляды с цветов друг на друга. Морозные фиалки были именно такими, какими их описывали, с тонкими, полупрозрачными, ужасно хрупкими на вид, словно из мороза сделанными лепестками, приятным холодком, веющим от них. С похрустывающей в воздухе снежной пылью, медленно кружащейся над лепестками, и бесконечным ощущением волшебства. «Ты первая!» — шепнула я шальной улыбкой на губах. Интересно было до жути, но и слегка волнительно. Кого покажет дух весны? Кому по его решению мне нужно будет подойти? И кого на танец пригласить полагалось? Надеюсь, это будет Дайан Ройх, выпускник с боевого. Красавец каких поискать, на редкость благороден, учтив, воспитан. Моя к нему симпатия началась год назад, когда Дэн самоотверженно бросился на умертвие, над которым потерял контроль какой-то второкурсник. Восставший мертвец пожелал отведать свежего человеческого мяса. Мне не повезло оказаться рядом. И если бы не лучший ученик академии, меня тем вечером точно покусали, пожевали, поголодали. Но Дэн был быстр и самоотвержен, действуя молниеносно, не размышляя, ни мгновения он бросился вперед, заслонил меня собственным телом и ударил по мертвецу, упокаивая его уже раз и навсегда. А потом настоял на том, чтобы я показалась лекарем, лично отвел меня в лечебный корпус и не уходил до тех пор, пока не убедился, что со мной все в порядке. С тех пор наше общение состояло лишь из приветливых кивков в коридорах, но я все никак не могла забыть того случая. До сих пор испытывала по отношению к Дэану что-то теплое, радостное, очень похожее на влюбленность. Карин, по происхождению зеленовласая, гибкая дриада, по магическому призванию бытовой маг, пару раз коротко кивнула, улыбнулась предвкушающе и осторожно подхватила цветок 2 ладонями, поднесла ближе к лицу, склонилась над ним и шепнула заветные слова, которые каждая девочка с детства знала наизусть. Дыханием своим делюсь, духу весны молюсь, секрет свой расскажи, суженого покажи. Глупость же, как есть глупость, детский стишок, который хихикая девочки пересказывают друг другу с самого детства. Но мы с Карин одновременно подались вперед, затаив дыхание, и во все глаза глядя на появившееся над цветком морозное сияние. Снежинки закружились, ускорились и вскоре сложились в образ. Элтон Лемир! — ахнула Рина, вмиг разрушая все волшебное очарование момента. Я в последний момент сдержала вскрик, зажав рот ладонью. Быть не может. Кто угодно, но не Элтон Лемир, некромант с Павролили. Они с Карин друг друга с первого взгляда возненавидели. Образ этих двоих шипящих и плюющихся, но все равно дерганно танцующих на празднике весны, яркой картинкой возник в голове и был таким забавным, что я против воли захихикала. Нервная, не иначе. «Смотри свой цветок!» — неразделяя моей радости, мрачно велела дриада. И одним движением сломала свое хрупкое растение, позволив тому морозной дымкой скользнуть к левой руке и оплести запястья на кожном рисунком в виде переплетающихся ветвей и ярких цветочков васильков. Точно такой же прямо сейчас появился на руке Элтона. Честно говоря, теперь мне было боязно шептать заветные слова морозной фиалки. Если Карен так не повезло, кто знает, кого приготовил дух весны для меня. Но любопытство оказалось сильнее. 2 года до этого нам с подругой не везло отыскать растения. И то, что сегодня Рина принесла сразу 2 цветка, явно было знаком. Надеюсь, что хорошим. Бережно обняв фиалку 2 ладонями, поднесла к губам и выдохнула, дрожа от предвкушения. Дыханием своим делюсь, духу весны молюсь, секрет свой расскажи, суженого покажи. Проговаривая с детства известные слова, я с мечтательной улыбкой привкушала, как из кружащихся снежинок сложится образ моего любимого, как я, прекрасная в праздничном платье, подойду к нему с улыбкой, приглашу на танец, пошутив что-нибудь про духа весны. А Деан, ослепительно улыбнувшись в ответ, с радостью примет мое приглашение и до середины ночи будет кружить меня в одном танце за другим, будет смотреть на меня, как на самую красивую, самую прекрасную девушку в мире, а в завершение праздничной ночи склонится к моим губам и подарит поцелуй. Увиденное было столь прекрасным, что мое влюбленное сердечко зашлось в трепетном нервном стуке. В душе заранее пела радость. Ноги уже сейчас были готовы начать кружиться по комнате. Не прекращая улыбаться, я пьяно всматривалась в сложившийся из снежинок образ. Несколько секунд пыталась отыскать в увиденном знакомые черты лица. И отыскала. Застыла, не поверив. Улыбка медленно сползла на нет, из глаз исчез восторженный блеск. А сидящая по ту сторону стола Карен вдруг начала тихо хохотать. Я не поверила. Зажмурилась, вгляделась снова. Мотнула головой, быстро моргнула 2 раз, вгляделась еще раз. Быть не может! Нет! Простонала, все еще не веря. Карен смеялась, уже не таясь. А из снежного сияния, сурово и безразлично, на меня смотрел лорд Ренар Армейд. Это точно какая-то ошибка. Такой масштабной подставы просто не может быть. Руки дрогнули. Цветок, только этого и ждавший, рассыпался легонко покалывающей морозной пылью, тут же поднявшийся прохладным облачком и скользнувший к моему запястью. Нет, это был машинальный импульс, неконтролируемый порыв, нежелание согласиться на такую несправедливую глупость. Я дернулась всем телом, стремясь отстраниться. Не удержалась на стуле и упала на бок, больно приложившись локтем об пол. Но это ровным счетом ничего не изменило. Сияние рассыпающегося цветка, словно не заметив моего сопротивления, окутало руку и истаяло, оставив после себя не стирающийся и никакими судьбами не убирающийся рисунок на тонкой коже, россыпь нежно-фиолетовых цветочков сирени с редко проглядывающими сквозь них веточками, соединяющимися в нарисованный браслет. Ошеломляющим было осознание. Прямо в этот миг, с ощутимым, привлекающим внимание покалыванием, на руке лорда Армейда появился точно такой же рисунок. Они вообще всегда уникальные, одни на пару, чтобы можно было легко отыскать своего избранника. Ну, девушкам легко, мы хоть лица видели. А вот мужчинам ходить и проверять руки всех подряд женщин на континенте – то еще развлечение. Чаще всего они сами никого и не искали, этим девочки занимались. Сидя на полу в своей комнате и не находя в себе сил отвести взгляд от рисунка, я со всей серьезностью осознавала. Хорк я Армейда на танец позову. Ни за что. Даже под угрозой жизни. Нет. Лия! Соседка тоже на пол опустилась, подползла поближе, села рядом и заговорила растерянно, пытаясь успокоить. «Да ладно тебе! Это же просто глупое развлечение! Никто не заставляет тебя после танца выходить за него замуж!» «Кто-то взвыл! Я!» Моему горестному вою вторил другой, потусторонний, откровенно издевающийся. Впрочем, надмехался Каспион недолго. Влетел в комнату традиционно через сцену, но полетел не к нам, а почему-то к окну. Мы молча и слегка удивленно проследили за тем, как по движению призрака, лишенного магии и возможности контактировать с окружающим миром, окно открывается. В комнату мигом влетел морозный ветер и каменная горгулья. Вообще непонятно, как она летала, крылья же из камня. Но как-то летала, факт. И теперь, поднявшись аж на 7-й этаж, оглядела всю комнату горящими алыми глазами, углядела сидящих на полу нас, хмыкнула и слетела на пол. Окно за ней тут же закрылось, так что сразу стало понятно, что и открывала его тоже горгулья. И вот только после этого Каспиан полетел к нам. «Утречка, девки!» Это его пагубное влияние адептов таким словам научило. «Лия, ну-ка ручки покажи!» Смутно догадываясь о причинах такой просьбы, боязливо подняла ладони. Кас подлетел, внимательно пристально вгляделся в волшебный рисунок на левом запястье, хмыкнул почему-то, посторонился и уже не мне. «Такой гркан!» Горгулья, царапая наш деревянный пол каменными когтями, приковыляла поближе. В отличие от лорда Навраэля, гркану потребовался всего один взгляд, чтобы радостно со скрежетом оскалиться и гаркнуть. «Ага! Вот точно такая же мазня на руке хозяина засветилась!» Мне стало дурно. Карин, решив отложить вопрос, это что и почему оно в нашей комнате, повернула голову и сочувственно посмотрела на меня. А дух и сторожевое волшебное существо продолжали разговор, который начался еще до прихода в нашу комнату, не считая нужным посвящать нас в детали. «Он, как увидел, побелел весь!» — пробасила живая статуя и заржала хрипло и скрипуче. Ему было смешно, мне нет. «И дальше что?» Каспиан не смеялся, но любопытство не скрывал. «А статуя с центральной площади его знает!» Такие мелочи горгулью не интересовали совершенно. «Призвал портал и бешено куда-то свалил!» «Надеюсь, руку отрезать!» — действительно с надеждой прошептал кто-то. И все посмотрели на меня. Рина с жалостью, полупрозрачный дух задумчиво, а каменный монстр с насмешливым снисхождением. Именно он все мои надежды и разбил. «Не!» — хмыкнул, рот в усмешке искривив. «Скорее всего, столичный храм природы пытаться эту дрянь снять». «И что, снимет?» Я даже вперед подалась и дышать перестала, с мольбой вглядываясь в алые глаза и ожидая ответа. «Не!» Снова усмехнулся Гркан. «Это же просто жалость. Никто его не послушается. Ну, потом, скорее всего, хозяин вернется и начнет искать того, кто его с самой магией связал». Появилось поразительное осознание, что выходить из комнаты в ближайшие 2 суток я как-то совсем не хочу. Подумаешь, экзамены завалю. Подумаешь, отчислят. Зато живая буду. Ненадолго, правда, но буду точно. «И вот тогда уже реально отрежет», — добавила горгулья. «Голову!»